Действие девятое. Красный занавес. Если мы можем сделать человека счастливее и веселее, нам следует это сделать в любом случае, просит он нас о том или нет. Герман Гессе. Новогодние праздники промелькнули быстро. Елку наряжать ни Мартину, ни Вику не хотелось, поэтому ночью Мартин зажег вокруг лампы пару десятков мушек-огоньков. Как раз к праздникам он закончил каравеллу, снабдив кораблик белоснежными, прошитыми грубыми серыми нитками парусами. Мартин объяснил Вику, что такая каравелла называется редонда и отличается от латины прямыми парусами. На одном из парусов на фок-мачте был вышит красными нитками вензель «Ви». «Спасибо!» Слово полыхнуло благодарностью в полумраке комнаты. «Я не знаю, как дарить тебе подарки, но я, честно сказать, я нашел на чердаке. Это, кажется, книга дедушки, маминого папы. Не знаю, как она сюда попала. В общем, вот». Обложка книги была покрыта темными пятнами, похожими на кофейные. От страниц едва уловимо пахло плесенью, но для Мартина таких условностей не было. «Морские деревянные суда», значилось на обложке рядом с нарисованным трехцветным форштевнем. Кораблик был назван «Фараон». Мартин, полиставший книгу, обещал Вику к лету голландский флейт. Мартин доделал подвеску с журавлями для Риши, и ее отец помог забить рейку рядом с кроватью. Пока в комнате нельзя было включать свет, Мартин рассказывал сказки, а Вик молча наблюдал, как Мартин, увлекшись, рисует в воздухе образы, которых Риша видеть не могла. Сначала Риша и правда часто засыпала. Мартин дожидался ее пробуждения и продолжал сказку с того места, с которого она помнила. Так сюжет сказки менялся до 4 раз за вечер. Ее родители быстро перестали замечать гостя. Дети сидели тихо, и Риша действительно начала быстрее поправляться. Как-то они засиделись допоздна. Вик рассказывал Рише про город, в котором жил, про снег, про высокие дома, светящиеся желтыми окнами в темноте, про детские площадки, огороженные черными коваными заборами. И неожиданно для себя самого о сестре. Риша слушала его, улыбалась и говорила, что хотела бы подружиться с Лерой. Вик чувствовал к ней все большую симпатию. Комната медленно тонула в сумерках, и в один момент все трое оказались в кромешной темноте. Вик включил небольшую лампу на столе. Лампочка была белой, и свет ее казался тревожным, но она едва светила, и кровать Риши оставалась в полумраке. Стоило раздаться тихому щелчку лампы, как за дверью послышались тяжелые шаги. Протяжно скрипнула дверь, и от Вика не укрылась, как скривилась от резкого звука Риша. На пороге стоял ее отец. Вик почувствовал, как звякнула тревога, его собственная. Мартин был спокоен. «Домой пора. Пойдем, провожу. Нечего по ночам таскаться», — сказал он, отдавая Вику кружки. «Мне далеко идти? До хутора?» «Потому и провожу», — отрезал он, закрывая дверь. «Видишь, я же говорила, он заботливый». Риша улыбалась, а Мартин с жалостью смотрел и старался ничего не сказать о заботе ее отца. Вик торопливо попрощался и вышел во двор. На улице царила синяя бархатная темнота. «Тебя дома не потеряют?» «Папа очень устает, он много работает», — покладисто соврал Вик, как учил Мартин. Вячеслав Геннадьевич шел ровно, не подстраиваясь под шаг мальчика, но Вику все же не приходилось за ним бежать. «Твой папа свиней разводит, верно?» «Да». «И продает самогон?» «Я про это не знаю ничего». «Ты нормальный парень. А Риша даже братья так не заботится. А ты ходишь каждый день, как по часам». Вик внезапно вспомнил, что Риша говорила, что у нее большая семья. Дом ее был большим, темным и тихим, и не было похоже, чтобы там жил кто-то еще. «А где ваши сыновья?» «Работают. Что ты думаешь? Все прохлаждаются, как твой... У нас большой дом и большое хозяйство. И мы с этого хозяйства честно живем, а не впариваем, как некоторые городским дурачкам, экологически чистое парное мясо и деревенским алкашам отраву». Вик прекрасно понимал, кого он имел в виду. Но если раньше он оскорбился бы и замкнулся, то теперь он ощутил лишь глухую усталость. Ему приходилось жить в тени своего отца, ловить сочувственно-брезгливые взгляды и еще чувствовать, как это уязвляет болезненного гордого Мартина. Вику было жаль, что все вышло именно так. Ему бы хотелось уехать куда-то, где никто не задавал бы вопросов. никто не знал бы, чей он сын. «Про это мне тоже ничего не известно», — уклончиво ответил он. Вдалеке показались желтеющие окна хутора. «Говорю, хороший парень, еще и умный», — усмехнулся Вячеслав Геннадьевич. Вику в его усмешке почудилось какое-то презрительное снисхождение. «Про это мне известно отлично», — без вызова ответил Вик, глядя на мужчину из-под лобья. «Я дальше сам. Спасибо вам большое. Приходи завтра. Она тебя ждет», — вместо прощания ответил он. Наступило завтра, и еще раз, и снова. Завтра для Вика было обязательным и безусловным. В 7 лет ведь никто не верит, что бывает иначе, и один день сменял следующий, словно бусинка щелкала на четках. Риша поправлялась. Теперь, когда Вик приходил к ней в гости, его кормили ужином, а вечером провожали домой. Отец или один из Ришиных братьев, угрюмый 17-летний мальчик по имени Женя. Женя с ним почти не разговаривал и много курил. Как-то он предложил сигарету Вику, и тот несколько секунд удивленно ее разглядывал, а потом начал смеяться, не в силах объяснить, что же его так развеселило. Женя, пробормотав что-то о том, что у его сумасшедшей сестры такие же друзья, забрал сигарету. Мартин, чье искреннее возмущение и рассмешило Вика, мрачно молчал. Младшего брата Риши звали Денис. Сам он звал себя Нисом. Что-то было в этом имени мышиное, и что-то мышиное было в самом Нисе. Движения его были торопливыми, он либо не двигался вовсе, либо все время суетился. Нис увлекался коллекционированием. Его коллекция хранилась в одном из известных ему тайниках, хаотично расположенных по всему дому. Вик замечал в руках мальчика, появляющихся из ниоткуда и исчезающих в никуда пластмассовых зеленых солдатиков, крышки от бутылок, монетки, булавки, какие-то щепки и разноцветные осколки, а однажды он видел, как Нис спрятал под плинтус самого маленького бумажного журавля с подвески, которую подарил Рише Мартин. Мать Риши была высокой, с целой гривой пепельных, как у дочери, волос. Она почти всегда молчала, говорила отрывисто, словно ей тяжело давалось произносить каждое слово. Голос у нее был хриплый и почти грубый. Женщина была постоянно занята какой-то работой и мало обращала внимания на происходящее вокруг. «Расскажи про школу», — попросил Вик Ришу в один из вечеров. Они с Мартином не могли определиться, чего ждут от осени. Несколько раз они подходили к школе. Одноэтажному кирпичному зданию с большими окнами и высоким бетонным крыльцом, и смотрели на детей. На учениках не было формы. Звонок, который было прекрасно слышно с улицы, мог раздаваться совсем не в то время, когда дети выходили из школы. Большинство из них были без сумок и книг. «А, нечего рассказывать», — скучающим голосом ответила Риша. «Ты же читать, писать умеешь?» «Да, конечно». «Ну, считай, тебе там первые 3 года делать вообще нечего. Ребята не глупые, просто их часто не учит никто. И они сами не понимают, зачем им это нужно все. Все работают, огороды, скотина. Многие с апреля по ноябрь в школе вообще не появляются. Учителей мало очень, они уставшие сильно. Но вообще есть ребята, кто сильно старается. Их учителя очень любят, никогда оценки плохие не ставят. Да ты не переживай, в общем, все будет хорошо. Мартин, нам там, кажется, нечего делать. А ты знаешь, что, когда я буду учиться в 6-м классе, тебе будет 18? Да, это невероятно вдохновляющая перспектива. А еще при школе есть театральная студия. Туда берут с 14 лет, но есть курсы для тех, кто младше. Я туда обязательно запишусь, продолжила Риша. Хочешь быть актрисой? Стараясь скрыть удивление, спросил Вик. Риша казалась ему красивой девочкой, хотя он мало что понимал в женской красоте. Ведь важно, чтобы человек хорошим был. А какой у этого человека нос и какие глаза значения не имело? Тем более, что нос у Риши был обычный, а вот глаза — удивительные, огромные и голубые. С бледной кожей и пепельно-серыми волосами она казалась ему похожей на какое-то сказочное существо. Может быть, на одну из эльфиек пологого холма, о которых рассказывал когда-то Мартин. Но вместе с тем голос у Риши был тихий, несмотря на свою непосредственность. Она очень легко смущалась и, кажется, опасалась взрослых. «Хочу! Я была в театре с папой в городе. Там ставили какую-то сказку, кажется, Золушку. И знаешь, я спектакль совсем не помню. Я помню, как пах занавес, тяжелый такой, красный. Мне с тех пор Часто снится, что я в красном бархате тону, и повсюду этот запах. «А кого бы ты хотела играть?» — спросил Вик, не зная, как поддержать непонятный ему разговор. Сам он в театре не был никогда, но влюбленность в занавес представлялась ему странной причиной выбора профессии. Когда Мартин рассказывал или читал что-то о театре, Вик представлял огромные залы, много света, старомодно одетых людей и большую сцену. Диковатая, бледная, меланхоличная Риша в эту атмосферу не вписывалась никак. Мартин очень даже представлял Ришу на сцене. Только не на роскошной и светлой. Скорее, это был бы уютный, сумрачный зал провинциального театра. «Я пока не знаю. Еще не определилась с репертуаром», — улыбнулась Риша, ничуть не смутившись. «Я думаю, у тебя все получится», — обнадеживающе соврал ей Вик. «А ты со мной в студию пойдешь?» «Я? Зачем?» «Ну, будешь мне помогать». «Да ладно тебе, не обязательно же идти в актеры. Просто ты будешь, ну, так проводить время». Неловко закончила Риша, смущенная удивлением друга. «Мартин, что ты думаешь?» Мартин догадывался, что 7-летнему мальчику никто не предложит роль даже в подростковой постановке. А вот быть зайчиком в сказке про Колобка, где Риша будет играть лисичку, куда более реальная перспектива. И она не вызывала энтузиазма у обоих. «Я думаю, что... друзья иногда должны идти на жертвы», — ответил Мартин, представляя себя в костюме зайчика. Ему казалось, что даже рыбка над ним смеется. «Сходим. Может, ей еще самой не понравится», — с тайной надеждой предложил Вик. «Ладно тебе, это мило и развивает разные полезные навыки». «Не очень, но я с тобой пойду», — скрипя сердцем, пообещал он Рише. Вик надеялся, что до осени она понюхает что-нибудь другое и забудет о театре.